не употреби свою власть нам во зло. Ты легко мог бы оказать на нас страшный нажим, не делай этого. Будь великодушен, мой дорогой, ты мог бы нас обоих довести до безумия. Мы долго мучились, пока не решили свои проблемы, и если некоторым людям такое решение кажется смешным, это значит только, что им недостает ума и воображения, а ты не лишен ни того, ни другого. Чарльз, я не хочу тебя сейчас видеть. Еще не время. Я бы не устояла. Мне надо прийти в себя после твоего письма. Пожалуйста, напиши мне и постарайся не сердиться. Когда я немножко успокоюсь, давай повидаемся, приезжай сюда и Гилберта повидаешь. Что-нибудь придумаем. После твоего письма осталась какая-то ноющая пустота, нехватка, и этого не поправишь. Но здесь мне хорошо. И Гилберту я нужна. И у нас есть этот дом, вернее, полдома, который мы вместе устраивали. И если бы я сейчас ушла, это было бы полным крушением для нас обоих. Не знаю я. Не знаю, что тебе от меня было нужно. Теперь-то, может быть, ничего уже не нужно. О, Господи! Гилберт говорит, что, в конце концов, ты должен воспринять нас как своих детей. Ох, Чарльз, до чего же могущественны эти силы, которым я приказала уснуть? Вся она еще тут. Вся моя любовь к тебе. Не будем швыряться любовью. Не так часто она встречается. Ты вспомнил обо мне, написал мне так по-хорошему, так великодушно. Неужели теперь, когда уже близко старость, мы не можем любить друг друга и встречаться, как свободные люди, без этой страшной жажды обладания, без надрыва и страха? Я так хочу, чтобы мы любили друг друга, но не хочу, чтобы любовь меня сгубила. Я столько горя испытала из-за тебя. Вся моя любовь к тебе была смешана с горем. Сколько же слабости в силе любви! Кажется, что можешь подчинить любимого своей воле, но это иллюзия. Пишу и плачу. Пожалуйста, ответь поскорее. Скажи, что повидаться можно и не сейчас, через некоторое время, и что не разлюбишь меня. Не потеряй эту любовь. Ведь какая бы она ни была, она заставила тебя написать мне. И мы посмотрим друг на друга. Всегда твоя, Лиззи. Я уж довольно долго просидел в красной комнате, где мне наконец-то удалось растопить камин. Сегодня он не дымит, то ли одумался, то ли просто дрова подсохли. Письмо Лиззи я прочитал два раза. Конечно, это глупое, путанное, чисто женское письмо. Написано одно, а понимай наоборот. Лиззи предлагает себя, иначе она не может. А все остальное, конечно, в большой мере пустые уверения. Женщина поумнее могла бы ответить спокойно и предоставить мне читать между строк. Поумнее и не такая искренняя. Кое-где она, впрочем, пытается хитрить, но очень уж неумело. Бедная Лиззи. Насчет Гилберта Опиана все это чепуха. Но меня и правда задело, что она мне не сказала, не сдержала слова. Так какие же у них отношения? Жить рядом с Лиззи. Этого и теперь еще, надо полагать, достаточно, чтобы любой мужчина стал нормальным. Одни ее груди чего стоят. Они что же, вместе пьют какао? Оба в халатах? Думать об этом противно. Гилберт, конечно, ничтожество, козявка. Я его одной рукой мог бы раздавить, а другой увести Лиззи. Платоническое любовное трио. Это уж совсем не в моем вкусе. Судя по штемпелю, письмо Лиззи провалялось в конуре больше недели. Может, это и к лучшему. Получи я его сразу, мне бы, может быть, вздумалось и ответить тут же, либо отчитать ее, либо отделаться шутками. А так у нее было время обдумать мое молчание, и, пожалуй, имеет смысл это молчание продлить. А, впрочем, если повторить за Лиззи ее вполне разумный вопрос «Чего я хочу?»,